361. Матерь Агни-йоги. Каждый шаг на земле можно согласовать с целью великой и тем неуклонно приближаться к ней. Это и будет высшей согласованностью на планете. Являть ее очень немногим под силу, но какую-то степень ее все же каждый знающий цель может явить. Согласованность также означает и созвучие. Объединение сознаний выражается в созвучии. Из тесных условий земных сознания поднимается кверху, возвышаясь над ними. Этот подъем не столь труден, сколь трудно удержаться на высоте. Легче завоевание, чем удержание завоеванного. Все силы духа надо собрать, чтобы не утерять очередное достижение. И против достигшего яро восстает все, стремясь лишить его результатов победы. Но идущий с владыкою победен всегда. К победам владыка зовет мир победивший.